Глава 17. Три медсестры профилактики замерли, молча наблюдая за осыпающейся штукатуркой. «Вы недалеки от истины, Кацураги-сан», — произнесла Мицусь Коконе. «Ремонт начали делать в прошлом году, но по какой-то причине его завершили через пару дней после начала». «А дыра-то здесь откуда взялась?» — недоумевал я. «Собирались поменять отделение под новые стандарты, одну дверь заделать, а для новой сделать проем с другой стороны», — ответила Хикари Лихачева. «В итоге, как я посмотрю, остановились они на полпути», — вздохнул я. «Ладно, я переговорю на эту тему с заведующим хозяйством. Это же не соответствует никаким нормам. Дыра в стене в профилактическом отделении, нарушение вентиляции, пыль, антисанитария». «Мы рассчитываем на вас, Кацураги-сан!» — хором воскликнули медсестры. Что ж, по крайней мере, настрой у девушек хороший. Поначалу я подумал, что в этом отделении сидят одни лентяйки. Еще рано судить, не посмотрев на них в деле, но что-то мне подсказывает, что им банально не давали возможности проявить себя в полной мере. «Я загляну к вам завтра», — произнес я. «Занесу материалы для школы здоровья и кабинета помощи отказа от курения. Думаю, вечера мне хватит, чтобы их подготовить. Начнем с азов, а дальше постепенно будем продвигать новые идеи». Я покинул отделение профилактики и направился домой. Идти к заведующему хозяйством уже было поздно. Лучше обсудить с ним эту проблему утром перед приемом. Ведь работа в этом отделении — это только начало. Главная цель Эйтиро Кагами — использовать выход мобильной бригады отделения профилактики на этажи корпорации Ямамото Фарм. Но до этого еще надо дожить. Для начала надо привести в порядок само отделение. По дороге домой я размышлял о предстоящей работе и пришел к выводу, что происходящее в клинике меня удивляет. Выходит, какая-то несостыковка. Дело в том, что профилактические осмотры в формате диспансеризации — это обязательная процедура в Японии. Если человек не работает, его никто не сможет заставить идти на обследование. Однако все трудоустроенные граждане обязаны проходить один раз в год это мероприятие. Их должна заставлять компания, поскольку от здоровья сотрудников напрямую зависит эффективность их работы. Но черт подери, что с Ямамото Фарм не так? Они умышленно игнорируют этот закон? Нет, вряд ли. Скорее всего, дело упирается в две проблемы. Чаще всего в Японии диспансеризацию проходят в специализированных клиниках. Возможно, большая часть сотрудников обращается именно туда. Но есть вероятность наличия другой причины. Не могу исключить, что некоторые особо ярые трудоголики вообще не желают проходить диспансеризацию и платят кому-то в клинике, чтобы профилактический осмотр оформили без них. Отсюда и появляется часть приписок. Только с этих приписок кто-то имеет деньги. Неспроста Эйтиро Кагами назначил меня на эту должность. Ведь приписки и тем более левые незаконные профилактические осмотры не пройдут мимо заведующего отделения. А значит, я смогу это дело пресечь. Остаток вечера я провел за двумя делами сразу. Одной рукой я расписывал план для школы пациентов и кабинета помощи отказа от курения, а другой рукой держал мобильный телефон у уха. Родители названивали весь вечер и долго возмущались, что я прислал им так много денег. Если отца удалось убедить достаточно быстро, то мать висела на трубке почти целый час. Я объяснил семейству Кацураги, что денег мне на все хватает сполна, за что меня еще очень долго благодарили как по телефону, так и СМС-сообщениями посреди ночи. На работу я вышел рано, заранее готовясь к тяжелому и долгому дню. Впереди меня ожидала разборка с заведующим хозяйством, прием пациентов и подготовка амбулаторных карт к последней проверке в этом месяце. И еще нельзя исключить, что сегодня меня не позовут в хирургическое отделение. Кабинет заведующего хозяйством находился на четвертом этаже, неподалеку от места обитания злобного Юкая Уёхары Йосико. Я постучался в дверь пока еще незнакомого мне Итадори Децу и вошел в кабинет. За широким столом сидел грузный мужчина лет 50, лениво листавший какой-то журнал, явно не имевший никакого отношения к рабочему процессу. В комнате стоял терпкий аромат кофе. Ух, аж мурашки побежали.